Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения» и я ее ведущий Владислав Жуковский. Сегодня с нашими гостями мы поговорим о том, в чьих руках находится контроль над мировым сообществом и кто принимает решения. У нас сегодня в студии Константин Валентинович Сивков, доктор военных наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем, военно-политический эксперт. Ольга Николаевна Четверякова, доцент МГИМО, кафедра истории и политики стран Европы и Америки, кандидат исторических наук, зампредседателя Русского экономического общества имени Шарапова. Константин Николаевич Соколов, кандидат технических наук, вице-президент Академии геополитических проблем. И Ольга Алексеевна Яковлева, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, почетный адвокат России, глава Ассоциации православных юристов России. Так все-таки, с вашей точки зрения, в чьих руках находится сегодня реальная власть, власть от мировой повестки дня, где находится этот самый центр принятия решений и есть ли он как таковой? Если мы могли так четко, ясно это сказать, то я думаю, что этого вопроса бы не стояло. Но ясно одно, что все те организации, так называемые теневые организации, о которых сегодня говорят и пишут, они, конечно, не являются теми ключевыми центрами или теми мозговыми центрами, где принимаются решения. Это всего лишь навсего такое передаточное звено. И не случайно в исследованиях, посвященных попыткам определить вот эту тайную власть, там совершенно четко разделяются такие понятия, как авторитет и власть. Ну, авторитет – это высшая власть, это высшая духовная власть. Значит, а то, что они называют под властью, это уже как бы исполнительная политическая власть. И вот если мы возьмем вот эту вот пирамидку, то надо сказать, что на этом верхнем эшелоне, который они называют авторитетом, присутствуют те оккультные организации, которые никогда не светятся, о которых мы никогда ничего не узнаем. А если узнаем, так сказать, то только из соответствующей литературы. Ну, в качестве примера я могу назвать две такие организации. Это Бнай-Брит, масонская ложа Бнай-Брит, и это Люцис Траст, это организация, которая является мозговым центром оккультного движения New Age. Вот они там вверху. А дальше, так сказать, идут исполнительные структуры, это Бильдербергский клуб, это Совет по международным отношениям. Вот, это круглый стол, это трехсторонняя комиссия, да. Вот, значит, верхушка, да, как бы наиболее высокопоставленные участники этих группировок, они входят в соответствующие оккультные структуры. Но и это тоже, так сказать, еще не предел, потому что, в конце концов, все это завязано на крупнейшие банки, на самый, так сказать, высший слой высоких финансов, которые тоже в этой структуре присутствуют. И здесь уже, как вы понимаете, механизмы взаимодействия рассмотреть крайне сложно. Сегодня мы видим, что действительно стали почему-то очень пристальное внимание уделять именно вот Бильдербергскому клубу. Такое чувство, что центр принятия решений кто-то постепенно перемещается. Вот с вашей точки зрения, куда он перемещается, центр принятия решений, и перемещается ли как таковой? Сейчас уже нет глав государств независимых, нет независимых деятелей. Скажем, президент Соединенных Штатов, является он главой государства? Конечно, нет. После выборов он приходит через дорогостоящие выборы, деньги надо отрабатывать, и он первое, что идет реструктуризировать долг немыслимый совершенно США. Куда? В те же самые банки, в резервную систему. То есть реально власть там. И реально она не такая уж теневая. Мы все знаем вот эти семь крупнейших банкирских семейств мировых, Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Дюпоны, Анасисы и так далее. Вот это реальная власть. А все остальное обеспечивает только проведение их политики в жизнь. То есть вот он, этот центр, никуда не перемещается. Он находится там. И иногда перемещаются, грубо говоря, оперативные центры управления. Константин Николаевич, а вы согласны с той точкой зрения, которую высказала Ольга Николаевна, что да, действительно, есть мировые ростовщики, возможно, там, значит, акционеры Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка, вот эти финансовые олигархи, грубо говоря, но над ними есть какая-то надстройка в виде какой-то такой сектантской, квазирелигиозной вот таких организаций, где принимаются эти решения, вырабатывается повестка дня? Вы знаете, вот современная конструкция мировой политической системы, она выстраивалась не просто многими поколениями, многими веками, тысячелетиями практически. И, конечно же, идти к такой цели, которая прописана, как власть золотого тельца в Писании, можно только на идейно-религиозной основе, принципиально. Почему? Потому что любая теория, придуманная, как говорится, каким-то конкретным автором, человеком, в течение времени начинает модернизироваться, пересматриваться и так далее. То есть, в конце концов, она начинает деформироваться. А идти к такой цели, вот построению такого мира, не сворачивая в течение многих поколений, можно только на религиозно-догматической базе. То есть, когда догма, она не подлежит сомнению. Любая власть зиждется на трех фундаментальных инструментах принуждения. Это силовое принуждение, самое грубое. это силовая власть во всех ее проявлениях. Второй инструмент – это экономическое принуждение, это экономическая власть во всех ее проявлениях. И третье – это духовная власть, власть самого высокого порядка, власть учителя над учеником, власть добровольного подчинения. Сегодня глобальные структуры, которые осуществляют управление миром, они строят вот эти все три компонента. Главная проблема у них сейчас как раз состоит в построении последнего, силовой компоненты. Две других фактически сформированы. Высшая власть, здесь уже об этом говорили, там имеются не только вот эти группы БНА и БРИД, которые уже себя проявили, вот, а более высокого порядка центры, которые на политическую арену в какой-либо форме известности никогда не выходили. А что это за центры? Если даже про БНА и БРИД мало кто знает. Если говорить об этих центрах, то это надо говорить о том, что вероятнее всего это сообщество людей, которые, ну, во-первых, передают это знание по наследству, то есть это родовая ветвь идет, которая, вероятно, восходит еще ко времен левитов Израиля, и которые, вероятнее всего, являются носителями вот той духовной системы, которая толкала израильтян на восстание против Рима, которая в течение тысячелетий израильского рассеяния по планете обеспечивала идентичность израильского народа, которая подтолкнула, помогла и поддержала создание транснациональных финансовых систем Ротшильдов, Рокфеллеров и им подобных. Поэтому сказать, идентифицировать, сказать нельзя, может только признаки, потому что она неизвестна. Я хочу подчеркнуть еще один важный момент. Ни в коем случае нельзя абсолютизировать эту власть. Вероятность исполнения их указаний всегда конечна и всегда не единица. Она всегда меньше единицы. Нельзя абсолютизировать их интеллектуальные возможности. Последние годы как раз наблюдается картина, когда действия, инициированные транснациональными структурами, терпят неуспех. Поэтому, проводя вот этот анализ, надо всегда учитывать интересы низовых структур, которые порой в силу закрытости высших эшелонов власти и недоступности транснациональной власти и недоступности до фундаментальных механизмов принятия решения, вот, действуют по своему разумению, принимают решения сообразно обстановке, и эти решения далеко не всегда соответствуют пожеланиям вышестоящих структур. Вот эта вот система транснациональной власти, она гуляет, она нестабильна. Она еще только формируется. И, на мой взгляд, еще должно пройти немало времени. Важнейшим инструментом создания устойчивой транснациональной власти является создание системы тотального мониторинга глобального человеческого сообщества, которое сейчас интенсивно создается. В том числе в этом участвует российская политическая элита, создавая вот эту вот систему универсальных электронных карт. Насколько, в принципе, вот это, значит, построение нового мирового порядка, с одной стороны, отвечает насущным потребностям человека, а с другой стороны, нарушает его базовые права и свободы? В современной ситуации, когда, ну, наверное, половина человечества голодает или находится в бедственном положении, да, когда не хватает природных ресурсов, умирают люди, вот если взять южные континенты, просто от жажды. В это же время миллиарды долларов идут на построение вот этих электронных систем, конечной целью которых является это тотальный контроль за человеком, управление его жизнью. И мне хотелось бы сказать о том, что не так неопределённы пока планы вот этих закулисных структур, они уже оформлены в довольно много конкретных документов. Вот две цитаты я приведу. План действий по построению глобального информационного общества. Поддерживать инициативы по международному сотрудничеству в области электронного государственного управления в целях повышения прозрачности, подотчетности, эффективности на всех уровнях государственного управления. То есть это мировая элита, вроде бы пока за кулиса, да, можно ее назвать, но она уже выступает как орган, выпускающий директивные документы, которые выполняют суверенное государство. А о каких документах мы говорим? Кто эти документы издает? А вот природа этих документов, она очень неясна. Они просто называются априори, что да, вот такие документы есть, и уже во исполнение этих документов, вот наше суверенное государство, Российская Федерация, принимает свои сначала подзаконные акты. Почему подзаконные акты? и стратегии, концепции по построению информационного общества, потому что, чтобы не обсуждать в Государственной Думе, чтобы не было гласности, это стратегия построения информационного общества, концепции развития электронной промышленности России, опасные и такие народные, антиконституционные документы. А потом уже в исполнении этих документов принимаются федеральные законы, например, закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. А вот этот закон, он выполняет вот эти вот директивы и о прозрачности, и о подотчетности, потому что этот закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, он делает прозрачным жизнь каждого человека через универсальную карту, да, и делает прозрачным деятельность всех ветвей органов власти, потому что деятельность всех органов власти переводится в электронную форму. Значит, смотрите, в 99-м году, еще когда мы не слышали и знать не знали ничего ни о каком глобальном информационном обществе, в 99-м году Российская Федерация уже приняла концепцию формирования информационного общества в России. Это 28 мая 99-й год. И вот цель. На начальном этапе создания социально значимых информационно-коммуникационных систем и комплексов в сферах трудоустройства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других государство берет на себя основные расходы, а в дальнейшем уходит с рынка. При этом предполагается, что значительные финансовые ресурсы будут поступать от населения в виде оплаты предоставляемых информационных коммуникационных услуг. Угу. То есть неудобства, а значительные финансовые ресурсы, которые предполагается получать с нас, вот с граждан, с населения, за получение вот этих электронных услуг. Ольга Николаевна, вопрос к вам. А не возникает ли такое ощущение, что мы говорим о какой-то теории заговора, как любят говорить многие либеральные СМИ, что мы пытаемся найти в темной комнате темную кошку, которой там на самом деле-то и нет? Вы знаете, это смешно, потому что теории-то нет, а заговоры есть. Это уже очевидно, потому что фактически заговор весь вышел наружу. Сейчас уже ничего не скрывается. И я как раз хотела это подчеркнуть, что новый мировой порядок сейчас объявляет уже совершенно открыто, да, свой религиозный характер. Фактически он раскрывает свою инфернальную сущность. Вот раньше, все эти годы, мировые элиты прикрывались гуманизмом, реализацией своих целей. Да, так сказать, это было основное направление системы ценностей, мировоззрения, гуманистическое. Сегодня, когда гуманизм перешел в свою саморазрушающуюся фазу, фазу трансгуманизма, и я это хочу подчеркнуть, потому что о трансгуманизме у нас почему-то не говорят, назвать бы это ключевое направление научных исследований. А это стратегическое направление научных исследований. Это основное направление, фактически, мировое. Значит, трансгуманизм – это мировоззренческая система, которая ставит своей целью преодоление человека, преодоление человеческой природы и создание, буквально во всех документах это прописано, создание постчеловека через переходную фазу трансгуманиста. Значит, постчеловек – это человек, который будет обладать новыми возможностями с помощью намиг-технологий. Это различные имплантаты, это бесполое существо, это существо, которое будет размножаться с помощью искусственного оплодотворения. Далее, и самое важное, это человек, который будет обладать бессмертием всего того, что он достигнет возможности перемещать свой разум в новую цифровую форму. Значит, это можно было бы рассматривать как некое маргинальное направление исследований, да, или как некое маргинальное направление, если бы этим не занимались на уровне высоких государственных структур, в первую очередь стран Запада и, конечно, Соединенных Штатов Америки. Вот. И если бы на это не шли громадные ресурсы частных компаний, частных бизнесов, как это занимается. Значит, цель такова – создать пост человека с помощью НБИК или НБИК-технологии. Что такое НБИК-технология? Это нано-, биоинформационные, когнитивные технологии. Причем не просто NBIC-технологии, но конвергенция NBIC-технологий. Это нечто новое. Конвергенция NBIC-технологий говорит о том, что создается, понимаете, новая форма научных, технических исследований, новая форма, да, которая ставит ключевую задачу изменения человека, его сущности, и изменения образа мышления человека, изменения самосознания человека. Почему я говорю, что это делается на высоком уровне? Потому что впервые термин NBIC-технологии был введен в США в 2002 году, после того, как национальный научный фонд США, это структура, которая занимается субсидированием научных исследований, поручил группе из 50 ученых американских создать проект будущего. Он был написан, составлен в 2003 году, был опубликован. Причем в разработке этого проекта участвовали представители новейших направлений науки и техники, и, в частности, такая фигура, как Райбич, который является специалистом по информационным войнам и который является членом трансгуманистического движения которое открыто было, что наша задача бороться против тех религиозных людей, которые выступают против трансгуманизма, против перестройки человека. Вот. И эти же мысли, эти же идеи мы видим присутствуют в таком документе, как «Стратегия развития на 2030 год». Это документ, который разработан Национальным советом по разведке США. Там прописано, да, совершенно четко, что наша задача, да, используя возможностей, нераскрытых возможностей человека, создания андрогенов, создания плантатов и прочего. И там же прописано очень четко, что это ведет к созданию двухуровневого общества, то есть уровня тех, кто сможет превратиться в постчеловека и добиться сознания сверхразумного, да, мозга, и те, кто, так сказать, то окажется вне этого. А те, кто наверху, это кто? Это золотой миллиард, золотой миллион, они, золотая тысяча? Они пишут так, так сказать, это те люди, которые, во-первых, обладают соответствующим знанием, во-вторых, обладают соответствующими финансовыми возможностями. То есть совершенно четко, понимаете, они нашли такую гениальную форму для оправдания своей избранности, значит, создают постчеловек сверхразум, а те, кто не вписывается в этот сверхразум, так сказать, те, как говорил один из представителей трансгуманизма, будут рассматриваться как неудавшийся эксперимент. Недочеловек вот. Немножко. Деятели, которые проводят эти идеи трансгуманизма, особенно вопросы, связанные с перемещением сознания, они тихо забывают одну простую истину. Что копия объекта – это не объект. Объект – это человек. Да, можно его сознание скопировать в компьютер, но сам-то человек умрет, и для него мир закончится. Компьютер может существовать с его сознанием, но логика функционирования этого сознания будет сильно отличаться от сознания человека. Второй момент. Мозг, хорошо наполненный, значительно хуже устроен, чем мозг, хорошо устроенный. Мозг, хорошо устроенный, может творить, а мозг, который просто хорошо наполнен, творить не сможет. Создание вот этих вот трансгуманных существ – их людьми назвать нельзя. С внедренными в них чипами это будут хорошо наполненные компьютеры. Биороботы. Не способные творить. И вот в чем гибельность этого пути состоит? В том, что превратив в себя золотой миллиард в этих вот киборгов, не способных творить, они сами сгинут и остальных погубят. И тот факт, что вообще возникло вот это трансгуманистическое направление – оно связано с тем, что мировая элита, вы посмотрите на эти лица, на того же Обаму, особенно на Буша-младшего, это люди по своему интеллектуальному уровню, находящиеся значительно ниже, чем средний уровень цивилизации. Константин Николаевич, так на чьих костях строится этот мировой порядок и, в частности, трансгуманизм? Для чего нужно создавать этого нового человека? В марте 1980 года. В штате Джорджия был открыт монумент, построенный на деньги неизвестных частных лиц. Называется «Скрижали Джорджии». Там на 8 языках, в том числе на русском, написано 10 заповедей просвещенной эпохи, как там сказано. И первая заповедь гласит, что на планете никогда не должно быть больше 500 миллионов человек. Вообще всего. Вот вместе с этими рабами, деформированной психикой и так далее. То есть никакого золотого миллиарда. В лучшем случае золотой 100 миллионник, а то и меньше. Ну, понимаете, рабовладельцев всегда меньше, чем рабов. В какой этап преобразования мира мы вошли? Вообще, как только что-то случается, мы придумываем новые термины, все становится непонятно. Давайте попробуем назвать это в старых терминах, в известных. Барак Обама, еще когда в первый раз вступал в должность президента, в инаугурационной речи сказал, что его главная задача – это изменение политического устройства мира. Что такое изменение политического устройства общества? Это революция. В мировых масштабах это значит мировая революция. То самое, что хотели сделать почти век назад под руководством Льва Давыдовича Троцкого. Вот в 2001 году, в сентябре, когда прошли атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, началась мировая гражданская война. Вы видите, что государства между собой не воюют. Какие-то боевики, какие-то движения, какие-то кто-то наемники, их поддерживает. Да. Наемники, корпорация. Посмотрим, учения какие проходят. А учения, прежде всего, вот летом. Группа террористов захватила населенный пункт. Ну, простите, террористы – это тот, кто из-за угла стреляет или бомбу бросает. Вот. А когда группа террористов захватила населенный пункт и войсками выкуривает, это уже партизанский отряд. Вот вам примеры того, что мы перешли в парадигму мировой гражданской войны. Поэтому сейчас, конечно, вот эти новые условия еще плохо осознаются людьми. И характерно, главное, не понимают, кто пострадает от этого больше всего. Ведь устранение национальной государственности в каждой стране – это прежде всего устранение социальных гарантий тем слоям, не только самым бедствующим, а и самым процветающим в этом государстве, которое существует. Самая уязвимая сторона вот этой мировых сил, которые ведут свой сценарий, это то, что они составляют микроскопическое меньшинство человечества. Если человечество осознает, в чьих интересах как производится, а мы уже объясняли, это вот они, элита финансовая, элита религиозная, так сказать, которая при них находится и так далее. Вот это микроскопическое меньшинство. Но религиозная элита выше, чем финансовая. Финансисты – это уже проводники этой доктрины поклонения золотому тельцу. Формально – да. Но неформально я вам могу сказать, что это вещи глубоко пересекающиеся. Глубоко пересекающиеся. Современная экономика – это экономика Талмуда, получается. Константин Валентинович, вы сказали, что есть определенные духовные нити, исторические параллели с тем, что происходило тысячелетия назад. Они обвинят ли нас в том, что это какой-то жидомасонский заговор, и опять во всем виноваты евреи? Причем здесь жидомасонский заговор? И вообще по поводу теории заговора. Если есть крупное любое предприятие, если есть любое заведение, там есть руководитель. И этот руководитель осуществляет управление этим предприятием единолично и через свой штаб. Если есть транснациональная структура, сферой компетенции которой является глобальный мир, в части, касающейся там, финансовой или какая-то, то она осуществляет воздействие на глобальный мир в рамках своей компетенции, в рамках этой функциональной структуры. То есть разговоры о том, что теория заговора – это просто бред сумасшедшего или прием информационной войны, не более того. То есть попытка замолчать эту тему? Замолчать реальность, абсолютную реальность. Если мы признаем существование транснациональных структур, имеющих глобальное значение, значит, мы признаем факт управления с их стороны миром. Вот это самый первый. Второй момент. Если есть транснациональные, глобальные, имеющие глобальное значение, религиозные структуры, они тоже управляют в части, касающейся мира. Возьмем тоже Ватикан. Классический тому пример. Религиозные структуры, они разные по уровню. И те религиозные структуры, которые не входят в состав того претендентов на глобальное управление миром, которые опираются на какие-то ценности, исходящие из тысячелетий, и которые, для которых транснациональные финансовые структуры лишь инструмент, то эти религиозные системы, если они не входят туда, они, естественно, являются объектом управления со стороны финансовых структур. То есть это они намного ниже. Вот, они просто технические исполнители, и при определенных условиях они будут ликвидированы как альтернативные и ненужные совершенно помеховые элементы, которые отработали свою роль. И одна из причин того, что сегодня особенно сильно активировался вопрос создания вот этой глобальной системы контроля, связан с тем, что был целый ряд ошибок. Вот Константин Николаевич упомянул 11 сентября и последующее действие. Хочу напомнить, что Буш-то ведь объявил что? Он объявил мировую войну. Не важно, что потом было слово терроризм. Была объявлена мировая война. И эта мировая война захлебнулась в Ираке и в Афганистане. Применение грубой силы. Начался второй этап. Применение мягкой силы. Арабская весна. Оранжевая революция. Серия революций в арабском мире плюс оранжевая. Где-то успех, где-то не очень. Тоже управляемость невысокая. Главным из-за отсутствия полной информации об управляемом информационном объекте. Надо повысить титовую информированность. Тогда можно будет что-то делать. Кроме того, есть еще один важный фактор, который я хочу отметить. Сегодня намечается определенное противоречие и противостояние между вот этой властной элитой и отпочковывающейся от нее, отходящей в сторону, конфликтующей с ней, неявно, исподволь, интеллектуальной элитой. Это разные вещи. Принципы формирования этих элит различны. Элита интеллектуальная может формироваться только за счет личного труда. В мозги знания без личного труда никто не вставит. А вот эти формируются за счет кланово-родовых связей. И тут сильного ума тоже не надо. Поэтому деградация вот этой элиты очень серьезно идет, особенно последние, может, 50-60 лет. И это сказывается на эффективности их действий. А интеллектуальная элита чего хочет? Интеллектуальная элита, она, собственно говоря, сейчас не осмыслила ни своих целей, ни даже не осмыслила как самое себя. Это вытекает из анализа самого факта перехода человечества в постиндустриальную эпоху, к шестому технологическому укладу, когда рабочий класс классического материального производства трансформировался или дополнился рабочим классом информационной сферы. И вот этот рабочий класс информационной сферы, его интеллектуальная часть, она, безусловно, еще пока не осмыслилась, как самость. Ольга Алексеевна, к вопросу о трансгуманизме, о создании системы электронного концлагеря и прочего. Как это, в частности, реализуется в России на практике? И являемся ли мы, вот что называется, производно, либо подобием того, что происходит в США, в Европе, либо где-то еще? Российская Федерация очень строго следует и придерживается графика выполнения международных обязательств, которые она дала вот этим наднациональным структурам, подписав целый ряд документов, о которых я вначале говорила, и издав целый ряд документов уже внутри Российской Федерации. Вот то, о чем говорили сейчас, о создании нового человека, о подчинении вот этого получеловека, полуэлектронного существа, вот этой, можно сказать, интеллектуально неполноценной власти, ну, можно услышать и подумать, ну, мало ли говорят специалисты об этом, говорят ученые. А как юрист я приведу цитату из нашего российского действующего документа. «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года. Основные цели и задачи стратегии. Внедрение нанотехнологии должно еще больше расширить глубину ее проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальной информационно управляющими сетями типа интернет. И здесь я делаю упор на слове «тотальный контроль». Да, люди боятся тотального контроля. Это не только контролирующие сети, это глобальные управляющие сети. И дальше, то, что могло бы показаться как бы выдержкой из какого-то фантастического романа, но это наш нормативный акт. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни и таким образом сокращать социальные расходы государства. Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей средой. Получат распространение средств прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. А может быть, российская халатность, значит, коррупция, все это дело и провалят? Приняли много законов, да ничего не сможем реализовать, и нас это спасет. Или уже есть какие-то симптомы того, что эта стратегия реализуется, скажем, электронная карта? Первое. Универсальная электронная карта. Там в какие-то бедные сроки там где-то она не попала, там, может быть, к 2010 году мы все уже должны были получить универсальную электронную карту. Пока мы ее не получили, но ее продолжают навязывать. Провалился проект универсальной электронной карты по разным причинам. Банки отказались финансировать, технически не готовы, у регионов нет денег, там много причин. Нам навязывают электронный паспорт. Да еще с биометрическими данными. И опять идет выделение бюджетных денег. И этот закон об электронном паспорте, об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации в виде электронной карты, он уже более жесткий. Если от электронной карты можно было отказаться, ОЭГО, хочешь бери, хочешь не бери. Другое дело, что без электронной карты ты мог не попасть в поликлинику или не получить пенсию. Там все равно жесткие условия государство бы ставило. Но хотя бы формально в законе было право отказа от электронной карты. То паспорт должны иметь все граждане Российской Федерации, причем с момента рождения. То, что будет в паспорте. Там огромное количество, не буду сейчас просто тратить время перечислять, персональных данных в этом электронном паспорте. Ваши биометрические данные. И представьте, значит, все эти данные, во-первых, в электронном виде содержатся в базах, и создается угроза реальной военной безопасности страны. Ольга Николаевна, вопрос к вам. Вот давайте поговорим именно о том, как происходит сращивание информационных технологий крупнейших IT-компаний с одной стороны и глобального управляющего класса с другой стороны. И вообще, почему именно Google попал под вашу критику и под внимание многих экспертов? Потому что Google через свою поисковую систему данных фактически контролирует 2,5 миллиарда пользователей. Через поисковую систему, в том числе. Да, кто пользуется системой Google, они фактически находятся под контролем Google. Да, непосредственно Эрика Шмидта, который является председателем Совета директоров Google, входит тоже в Бильдерберг и, кстати говоря, является, входит в Совет управления Сколково. Эрик Шмидт, да-да-да, Эрик Шмидт. Плюс консультирует, если не ошибаюсь, американского президента, входит в их совет по науке, образованию. Да, такая очень интересная фигура, в том плане такая достаточно влиятельная фигура. За научное управление системой Google отвечает Рэй Курцвейл тоже. Если просто говорить, то надо, конечно, указывать, кто конкретно и чем конкретно занимается, чтобы это не стало видимо, что это есть некая такая система, сама по себе действующие, конкретные люди. А Рэй Курцел, он является активным трансгуманистом, он является директором Института сингулярности, который как раз занимается тем, что создает этот сверхразум, который они должны создать к 2030 году. Поэтому то, что да, 25, 30, 45, это вот примерно этот момент, когда наступит момент сингулярности, то есть будет создан этот сверхинтеллект, и когда будет выполнена какая-нибудь задача науки. Человек создаст сверхразум, и наука будет не нужна, потому что всем остальным начнет заниматься этим сверхинтеллект, сверхразум. Угу. Вот этот момент, когда все перейдет под его контроль, они называют сингулярностью. Рэй Курцел сейчас поставил задачу, именно ему передано, так сказать, да, вот это направление создания нового типа компьютера, который будет не только помогать человеку с поиском информации, но фактически определять, что нужно человеку. И дальше он говорит, мы работаем над синтезом компьютера и человека. Значит, задача ставится такая, что фактически компьютер, его поисковая система, она насыщенная, так сказать, да, новыми инструментами, будет настолько сильно входить в эмоциональный контакт с пользователем, что фактически она будет определять очень хорошо психотип человека и давать ему информацию уже не ту, которая ему нужна, а которую она считает, что, так сказать, ему нужна. И дальше человек отдается полностью этой компьютеру. С 2007 года в одном из британских отелей Grove проходят ежегодные конференции Google, известные как Google Zeitgeist, дух времени Google. Да. И почему-то по странной причине там присутствуют не только специалисты в области высоких технологий, но те же самые крупнейшие банкиры, представители международных корпораций, международных банков, в частности, глава банка Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Что эти люди там потеряли? Для чего им необходим Google? Это все единая система. Да, мы не можем четко это, так сказать, в наших моделях мы можем разделить финансовую власть, духовную власть, интеллектуальную власть, а у них все едино, понимаете, они этого не разделяют. То есть это люди, которые... То есть Google использует... – это такой инструмент, построит это новое глобальное империи, конечно, получается. Причем, понимаете, опять-таки, речь идет не просто об информационном контроле. Они совершенно четко составили задачу, тот же Рэй Курцел, да, изменение сознания человека. Изменение сознания человека. И именно с помощью информационных технологий они добиваются того, что уже происходит, понимаете, не создание, не индивидуально, не какими-то индивидами работают, не с каким-то сообществом работают. Они создают фактически глобальную сеть, да, когда каждый человек, каждый 2,5 миллиардов пользователей, да, будет под их контролем. Более того, они говорят, сейчас ставят задачу, это написано в книге, которую Эрик Шмидт недавно опубликовал, «Информационное будущее». Он пишет следующее, что мы должны поставить все 7 миллиардов проживающих на планете под наш контроль, сделать их пользователями. Более того, наступит такой момент, когда те, кто не захочет пользоваться этой системой, они будут под подозрением, как опасные для государства личности. Соответственно, в отношении них будут приниматься конкретные меры. Это все тоже в книге указано. Это же не просто фантастика. Понимаете? Поэтому то, что мы читаем у Оруэлла, то, что мы читаем у Олуса Хаксли, это уже вчерашний этап, потому что мы уже фактически активно перешли к этому реализации. Более того, даже Олус Хаксли и Оруэлл не могли предусмотреть того, что сейчас мы имеем, потому что возможность этих информационных технологий предусмотреть было сложно. Египтянин Ваиль Ганим, который руководил в компании Google отделом маркетинга на Ближнем Востоке и Северной Африке, оказался одним из наиболее активных диверсантов, по большому счету, который привел к власти братьев-мусульман, который обеспечивал им информационную поддержку, пропаганду и прочее. То есть можем ли мы говорить, что действительно вот этот IT-сектор превращается в руку спецслужб и Вашингтона, Брюсселя, кого угодно еще? Если посмотреть «Арабскую весну» с точки зрения логики ее развития, когда буквально в течение месяца волнением был охвачен вся Северная Африка и практически весь Ближний Восток, вот, то можно смело говорить о том, что да, вот такой процесс, быстрый такой массовый процесс распространения революции без их централизованного управления, без централизованного распространения этого явления, конечно, осуществить было невозможно. По реакции Запада можно проследить, как отношение, по отношению Запада к тем или иным событиям, можно посмотреть, плановое это или не плановое. Если, скажем, в Египте, в Тунисе, в Ливии лидеров заставляли Запад отказаться от власти, а ливийского лидера Муаммара Каддафи даже убили, то в Бахрейне выступления народа, массовые выступления народа были никак не отражены в мнении лидеров Запада, либо даже они оценивали эти выступления как негативно, и они спокойно посмотрели на то, что соседняя Саудовская Аравия просто-напросто в Бахрейне все расстреляла, залила кровью. Константин Николаевич, вот все-таки если мы говорим о России, да, Россия в контексте мирового разделения труда, глобальных элит, она все-таки кто? Российское руководство политическое. Они какие-то самостоятельные игроки, у них какие-то свои планы и подковерные игры. Либо это все-таки только плинтус, самый нижний плинтус мировой пирамиды глобального управления, и наши чиновники по указке из Вашингтона, либо из Брюсселя проводят ту политику, которая разрабатывается в Вашингтонском обкоме. есть простые и понятные показатели. Вот представьте себе, мы сейчас являемся импортером продовольствия. Большую часть продовольствия к нам сюда везут из Европы. Вот то, что мы покупаем в магазинах. Мы зависим от трубы. Мы зависим от кредитов Запада. У нас уже нет своей элементной базы для даже обслуживания той техники, которая у нас здесь находится. То есть мы зависим от поставок оттуда. Вы можете себе представить какую-то ситуацию, когда, скажем, руководство России начинает реально нарушать планы мировых сил. Ну, сразу же перекроют все, как говорится, каналы, и нас завоевывать не надо будет. То есть реально сейчас Россия является зависимой страной. Вот. У нас нет даже своей валюты. У нас нет рубль, это перепечатанный доллар. Сколько мы набрали долларов в золотовалютных запасах? Вот так Америка. А что же делать тогда мы, и гражданам, и руководству значит, страны? Мы вошли в мировую революцию. Мир реально объединился. И сейчас стоит вопрос не о России, не о будущем России, а о будущем мира. И будущее мира будет решаться в России. То есть центр мировой в любом, при любом исходе, в нашу пользу, не в нашу пользу, он будет находиться в России. Вот мы будем находиться в ней или не мы, это уже вопрос другой. Руководство нашей страны спокойно переживет и без газа, и без нефти. Особенно те, которые связаны с транснациональными финансовыми структурами. Вот. В расчете на то, что перекрывшие газ и нефть, тут придут американские солдаты, ставят возле вышки, будут качать нефть. То есть было бы желание. Гарантированно, да. Проблема состоит в том, что там лежат очень большие вклады. Еще в далеком 2002 году на одном из крупных совещаний международных, где один из наших лидеров, выступая, говорил о российской элите, ему оппонировал Бжезинский. Он сказал, вот вы говорите про вашу элиту. Ваша элита, говорю близко к тексту, в наших банках тогда содержит 500 миллиардов долларов. Так какая это элита? Ваша или наша? Сейчас уже 1,5-2 триллиона, да. Да, так какая это элита? Надо четко понимать. У каждого уровня иерархии, у каждого функциональные фигуры в уровне иерархии вот этого мира, есть свои интересы, помимо глобальных. Конечно же, отступить, вот как Константин Николаевич говорит, от глобальных интересов сильно пойти в открытый, она не может. Но свои интересы защищать в той или иной степени она будет. Безусловно. Потому что в этой глобальной системе, в конечном итоге, национальным элитам места-то нету. В конечном итоге должно быть глобальное общество, в котором есть единая мировая элита. Кто-то туда попадет, а кто-то нет. И вот те, которые имеют шанс попасть в эту мировую элиту, они борются полностью безоговорочно за интересы. Те, которые это не имеют шанс попасть, они пытаются сохранить существующее статус-кво. Они консолидируются, объединяются. И вот тот конфликт, который сегодня имеет место между Путиным, вот это путинской группировкой политической, отражающей интересы определенного слоя, коренным образом связанным с Россией. И транснациональный как раз в этом и состоит. Путинская команда, вот та команда, которая сейчас стоит у власти, вот, она отражает интересы не национальные интересы России. Она отражает интересы того слоя российской политической и экономической элиты, благополучие которого, доходы которой зависят от того, чтобы Россия сохранилась как государственное образование. То есть это чиновники высшего звена. Не будет России, не будет дохода, не будет коррупции, коррупционного дохода. Поэтому они вот за это и, собственно, держатся. Вот подоплека. Такие есть в Китае, такие есть в Индии. Поэтому проблема сейчас. И вот создание вот этих вот электронных паспортов, вот, это, конечно же, в интересах национальной элиты. Система собственности, которой они владеют, вот, предполагает сохранение для них при сохранении господствующего положения в России все-таки российской целостности. Ольга Николаевна, так все-таки, если говорим о России, где находится российское руководство страны, те же самые там либералы, охранители, кто угодно, они как-то могут повлиять значит, на мировую повестку дня, не могут ли они не пойти, значит, не идти на поводу того же Найбрита, про которого вы говорили? Да, мы должны наконец осознать тот факт, что нет национальных элит. Сейчас вообще действительно происходит не демонтаж национального государства, сейчас он уже завершен, понимаете, демонтаж национальных суверенитетов, демонтаж национальных государств. И то, что сейчас те, кто прибывают у власти, это филиалы транснациональных элит, причем филиалы, которые находятся на очень низком уровне. Правда, это не только в России, это везде по миру. Вот. Трагедия в том, что Россия, Великая Россия, ее опустили до уровня вот такой, понимаете, колонизированной страны. Вот о чем идет речь. Потому что, поэтому, если вы что-то хотели, давным-давно вы уже сделали. Это уже целая система, система транснационального управления. Но вопрос в том, и я хочу это подчеркнуть, что, понимаете, их могут устраивать, так сказать, да, их финансовое положение, их могут устраивать, так сказать, да, то, что они должны заниматься торговлей государственных интересов и всего прочего. Но у этих ребят конечная цель, я имею в виду, у глобальной элит конечная цель – установление тотального контроля над человеком, с тотальной трансформацией личности, фактически переформатирование человека, который мы видим сейчас уже, реализуется на наших глазах. И то, что этим летом так остро стал вопрос о содомитах и о содомских браках, это не некий эпизод, понимаете, это часть вот этой программы трансгуманистической перестройки. Сейчас нам едет нидерландский король, король Нидерландов. О чем они говорят? Знаете, что это? Ключевая задача? Да, это ключевая задача. Да, убрать наш закон о запрете на гомосексуальную пропаганду. Еще раз говорю, это не деталь, это не мелочь, это часть вот этой программы трансформации. И вот когда речь зайдет о том, что мы уже просто не сможем на нашей земле реализовывать элементарные наши традиционные ценности, хотя бы произносить имя, да, мужчина, женщина, и воспитывать наших детей нормальных традиционностей, вот это станет очень острой проблемой, как ключевая, вот тогда я думаю, что уже вопрос этот без пропаганды, гомосексуализм, однополых браков, это все продолжение вот этой неомартизианской, да, доктрины. А вот эти суррогатные материнства, посмотрите, что они сделали. Это же пропагандистская кампания, это не некий эпизод. Вопрос короткий каждому. Что мог бы сделать, значит, рядовой гражданин, житель России, с тем, чтобы минимизировать, возможно, контроль, влияние, слежку за собой, не знаю, как это угодно можно назвать, может быть, сопротивляться построению вот этого тоталитарного высокотехнологичного концлагеря. Что нужно делать? Как себя вести? Примером группы и части населения российского, которая сопротивляется вот этой новой наступающей эре, это православные граждане. Можно соглашаться с их убеждениями религиозными, можно не соглашаться, но у них твердое убеждение, что вхождение вот в эту электронную систему, то есть сдача своих персональных данных, получение электронных документов, неприемлемо для них по религиозным убеждениям. Они эти документы не получают. И в Конституции у нас есть такое положение, 28-я статья, иметь религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. Вот они, это конституционное положение, реализуют в жизни. Они эти документы не берут. Как отвечает власть? Все эти люди, это сотни тысяч граждан Российской Федерации, полноправных граждан, они подвергаются жесточайшей дискриминации. Может быть, даже не поверите этому, потому что это негласная дискриминация, но сотни тысяч граждан российских не получают пенсии, не получают медицинскую помощь, их не запишут к врачу, если у него нет медицинского полиса, не получают дотации, не могут устроиться на работу. Те, кто не принимает эти это системы. Это не противоречит Конституции, такие действия? Противоречит. Конституция на стороне этих граждан. А суд на чьей стороне? Они... Что? Суд на чьей стороне? Суды по-разному решают. Суды решают по-разному. И сейчас вот мы очень ждем высказывания и обращения святейшего патриарха Кирилла уже к властям, к тому, чтобы была прекращена вот эта негласная дискриминация. Но я-то начала с чего? Что вот это те люди, которые в жизни реализуют свое «нет». Можно говорить, все плохо, всем правят за кулиса, я тут мышонок и ничего сделать не могу. Вот эти верующие бабушки в белых платочках, которые войну отмолили, наверное, России, они и сейчас, в общем-то, своими действиями, своей жизнью, они доказывают, что они против. И поскольку ситуация такая, что Конституция на их стороне, закон на их стороне, вы понимаете, нельзя человека верующего, ну, не принимающего чисто технические способы учета по религиозным убеждениям превращать в преступника, лишать пенсии, пособий, медицинской помощи, а их ставят в худшее положение. Ольга Алексеевна, а пользоваться электронной почтой, мобильными телефонами с функцией навигатора можно или не стоит? Я как верующий человек, я представитель Союза православных юристов. Я переписываюсь с сотнями граждан, оказываю им помощь, консультирую. И если я буду бояться лично, вот за мной проследят и куда-то там меня внесут какие-то списки, может быть, не дай бог, что-то со мной сделают. Каждый делает выбор сам. По работе мне это нужно, я этим пользуюсь. Я помню, с чего начиналось. Прежде всего, для того, чтобы разоружить страну, убрали понятие «вероятный противник». То есть сейчас от каждого гражданина зависит очень многое, если он начинает проповедовать истину и, прежде всего, ясное понимание, кто и для чего все это делает. Я могу сказать, что это некоторое время назад у меня была такая, ну, скажем, приватная полемика с представителями Кавказа. Ситуация там острая, взрывоопасная. Вот мне объясняли, что там да, но вот кланы между собой враждуют, договориться не могут. Вот, и так далее, и так далее. Я говорю, задал простой вопрос. Скажите, ну если все кланы передерутся у вас на Кавказе, какой клан родовой победит? Они начали ёрзать туда-сюда, так сказать. Я говорю, с точностью до фамилии. Ну, они тут сдались. Я им говорю, анасисы. Потому что весь юг России и Кавказ отписан в зону влияния анасисов. Они будут платить вам деньги, чтобы вы враждовали. Они будут посылать вам провокаторов, они будут предлагать вам оружие. И так далее, пока вы друг друга не перебьете, и после этого они возьмут все под контроль. Под финансовый, политический, какой угодно. И тут сразу у людей прояснилось понимание. Так вот, я говорю, не надо друг друга враждовать, главный враг там. Вот если мы будем хорошо понимать, кто все это делает, кто платит за все... То есть у нас враг не в Кремле, не в правительстве, а он в Вашингтоне сидит. Конечно. Вот эти крупнейшие... А точка зрения Евгения Федорова, что давайте создадим вот эти народно-освободительные штабы по всей России, она хорошая эта мысль, да? Но беда в том, что под кем мы их опять создаем и вокруг кого объединяемся? Объединяемся вокруг тех же клептоманов и коррупционеров, которые сегодня страну сдают. Есть какой-то когнитивный диссонанс получается. Хотели бы что-нибудь доделать, они ничего не делают, только ждут, когда народ проснется. А народ как просыпается... Понятно, что человек, вот обыватель, он приходит к истине поэтапно. Вот. И сразу вот это все рассказать, если на улице, ну, на тебя посмотрят как на сумасшедшего. Естественно, есть какие-то промежуточные этапы. Но самое главное, вот я говорю, в наступивший момент, это четкое понимание образа врага. Кто он, кто так преобразует мир? Я считаю, что не враг силен, а мы слабы. Поэтому, в первую очередь, нам нужно обращать внимание на себя. И первое, самое главное, наверное, для нас, это не бояться называть вещи своими именами. Потому что мы можем очень много просвещать, очень много показывать непосредственно, да, механизмы управления. И люди, в принципе, вот по моему опыту, сколько я общаюсь с людьми, они хотят это слышать, потому что они именно так это понимают. Но они боятся это говорить, потому что они боятся, что это не будет соответствовать какой-то некой общей, да, правильной направленности действия. Поэтому наша задача, еще раз говорю, не бояться называть вещи своими именами, каждому на своем месте делать то, что он считает нужным, что соответствует его совести, да, и его пониманию истинной правды. Электронные паспорта соглашаться не стоит, ну, если соглашаться. Конечно, а если конечно. Выборы не будут, как себя вести? А его не может не быть, понимаете, это миф. Это миф, что не будет выбора. В том числе, что вот эта пропаганда, они нас запугивают. Это все мифы, да, понимаете, что большой брат смотрит на себя, что тотальный контроль системы есть. Наша задача показать это именно для того, чтобы люди поняли, что это никакая не система, это не власть, это только миф власти, да, это пропаганда. Поэтому мы должны в своем месте действовать в соответствии с полной убежденностью, что эта система, она просто в принципе не может здесь пройти. Спасибо. Главная центральная задача граждан России, в первую очередь активных, это организовываться, создавать дееспособные структуры, организовывать население. Вот, для начала хотя бы почитать опыт советов народных депутатов. Всем честным людям, а их там немало, в среде руководства на всех уровнях, чиновников, военных, делать все от них зависящее, чтобы блокировать развертывание вот этих систем. Сделать это каждый на своем месте знает массу способов. Даже неправильное использование денежных средств, выделяемых, особенно иностранными компаниями, на нужды, вот это благое дело. Лучше построить себе новую дачу, чем реализовать систему электронной карты. Правильно. Вот построй лучше себе кирпичный дворец. Детям пригодится. Место, да? Да, детям пригодится. Вот. Два. В-третьих, рядовым гражданам, которые не сопричастны к власти, надо, конечно же, поступать так, как вот говорили другие. То есть попросту дистанцироваться от принятия всех вот этих вот электронных систем. Вот. И могу сказать еще одно. Важнейшим инструментом, мощнейшим актором информационной войны являются старшие поколения. Мне приходится много сталкиваться с молодежью, в том числе и в журналистской среде. И что меня радует, что поколение, которым сейчас 20-25, может, до 30 лет, это поколение не потерянное. это поколение, которое вот эти вещи готово понимать, осознавать и бороться. Вот с ними надо работать. Потерянное тем, кому за 40. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте поставим точку. Большое спасибо, что были у нас сегодня в студии. В эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч.